сказки дальних стран и далеких времен. В третьем весеннем месяце, когда цветут персики и сливы, а на небе нет ни облачка, в светлые ночи собираются юноши и девушки вместе и танцуют лунные танцы под звуки тростникового лушена. Звоны колокольчиков, перепевы 25-струнных «се», речитатив барабанов. Примечание. Лушен – духовой музыкальный инструмент, состоящий из бамбуковых или тростниковых трубочек. «Се» – древний музыкальный щипковый инструмент. Есть легенда, что изначально в царстве Джао был изобретен 25-струнный «се», звук которого считался совершенным. Когда же «се» попал в царство Цинь, известное своими варварскими обычаями, двое братьев подрались из-за «се», разбив его на две неравные части – 12-струнную и 13-струнную. Так якобы и появились две разновидности гуцзжэна, современного инструмента, который используется при исполнении народной музыки. Конец примечания. Но в селении, где жили Серебряная Фей и Чжу, каждая ночь была теперь лунной, каждую ночь заводила молодежь дурманные танцы. Где та печальная пора, когда сердца юношей томились безлюбием? Фея обернулась волшебной жемчужиной, и светила эта жемчужина так ярко, что в ее лучах все девушки сделались невиданными красавицами. А тем юношам, которым не хватало невест в селении, привела серебряная чаровница новых прелестниц. Откуда они взялись, неизвестно. Но в блеске их лиц меркло пламя свечей. Каждая ночь цвела теперь сладострастными вздохами. Впервые узнали люди, что можно совокупляться не только ради продолжения рода или повинуясь естественной потребности освобождения плоти, но и обнимать друг друга ради наслаждения. Овладели они искусством любовных игр, прихотливых и переменчивых. Научились становиться на ложе страсти то фениксами, порхающими в красной пещере, то летающими белыми тиграми, то скачущими дикими лошадьми, то любящими ласточками, то прихотливыми рыбками, то величавыми единорогами, то легкими мотыльками, то громадными птицами, которые царят над темным морем, то поющими обезьянами, что держатся за дерево, то темными цикадами, цепляющимися за ветку. Мужчины и женщины научились наслаждаться. Красно-зеленые птицы бииняо поселились теперь чуть ли не на всех крышах. У этих диковинных птиц по одной ноге, одному глазу и одному крылу. Поодиночке суждено им ковылять по земле крошечными шажками, поэтому они всегда летают лишь парами, став символом неразлучной любви. Да, много стало отныне в селении неразлучных пар. Би-няо и людей. Наделила фей счастьем и тех женщин, чьи сердца и тела уже увяли для страсти, но еще тосковали о нежности. На горе утренних облаков, что поднималось неподалеку от деревни, из предрассветного тумана возникло чудесное дерево. Стоило женщине подойти к нему, воздеть руки и воскликнуть в полный голос: «О, дерево инь, серебряное! Отринь от меня одиночество, даруй счастье, не оставь своей заботы. И тут же туманное, зыбкое дерево принимало вид той самой женщины, которая молила о милости. На руках-ветках появлялись почки, которые раскрывались цветами, похожими на лотосы, а на месте опавших лепестков созревали дивные драгоценные плоды. Увидев людей, они начинали смеяться. Это были дети, мальчики и девочки, живые и теплые, которых можно было баюкать и нежить, целовать и голубить. Счастье, как яблоко, падало в руки матерей. И только Ай, старая Ай, не захотела принять любви и молодости от серебряной феи. Только она молчала, когда жители селения благословляли чародейку словно доброго духа Тайфен, который приносит успокоение и счастье. Благодарственные возгласы людей облаком летали над полями, горами, лесами, пока не попали на глаза Юйцяну, богу злого ветра. Ужасен облик Юйцяна. У него лицо человека, тело огромной птицы, из ушей свисают синие змеи, от взмахов его крыльев вздымаются на море волны высотой в 3000 ли, а на суше бушуют страшные тайфуны. Можно ли ожидать добра от такого чудовища? И вот схватил Юйцян облако благодарности и метнул его далеко-далеко, дальше страны, что лежит за Северным морем, дальше Янь, Цзыго, царство черных одежд. Долетело облако до Юду, царство тьмы, и его жители, черные птицы и черные крылатые змеи, черные барсы и черные волки, набросились на него, стали швырять и бросать, пока не забросили на север царства Лиин, где жил бес-оборотень. Звали его Цюнни. Не имел Цюнни облика, который можно было бы удержать словами. То напоминал он однорукого, трехногого и трехглавого великана, то оборачивался свирепым крылатым тигром, то козлом с ядовитыми рогами, то птицей-змеей с четырьмя крыльями, с шестью глазами и тремя ногами, куда бы ни прилетала эта птица. В тех краях начиналось всеобщее смятение и раздор. Увидал Цюнни белое облако благодарности, и, ох, какой черной завистью наполнилось его сердце! Разодрал он облако в клочки, развеял его по ветру, а потом принял облик птицы-змеи, взмахнул всеми своими крыльями и полетел быстрее ветра по небу, в мгновение ока очутившись в селении, где жила серебряная фея. Ядовитая слюна птицы-змеи падала на землю тут и там, и выросли из нее цветы-клеветы с черными и белыми лепестками. Смотришь на белый лепесток, а он кажется черным. Смотришь на черный, видится белый лепесток. Цюнни обернулся двоюродным братом старой Ай и вышел ей навстречу. Да, любил бес-оборотень принять вид чьего-нибудь родственника и рассорить людей. Едва завел он речь о серебряной фее, как понял, не зря старуха всю жизнь носила имя Ай, что значит «полынь». Показал он Ай черно-белые цветы и улетел во свояси. Только сказал на прощанье: «Яд из этих цветов будет вечен и вековечен, и чем жарче бьется рядом с ним человеческое сердце, тем верней будет его действие, верней сильней и смертоносней. Собрала Ай большой букет и понесла по деревне. В какой дом не войдет, везде цветок оставит. Аромат их был подобен слюне тюни. Сочились они ядом клеветы. Ох, зря винят в бедах и несчастьях недобрых богов. Боги только злоумышляют, а злодействует человек.